«Мы можем как-то помочь?» – спросил я. «Думаю, там уже работают имперские гусары, если у местной стражи не получилось локализовать прорыв. Завтра днем отправимся в путь, Ярцево зачистит быстро, а вот что там с Новоархангельском, пока непонятно», – Уваров задумчиво потер подбородок. «Егор», – услышал я в голове внутренний голос попутчика, – «Ярцево – это же мир, в котором старое имение Пожарских». «Да», – подтвердил я, – «там же еще мой слуга Прохор живет, к которому ты крестьян отправил, а еще там имение Рыбаковых». «Мир тесен», – согласился я, заскрипел зубами, понимая, что Антон станет тащить меня туда, надеясь встретиться со своей Дашенькой. «Надеюсь только на то, что она наверняка еще не успела сдать вступительные экзамены в университет и тем более добраться в Ярцево из Москвы». Тем временем в гостиной вагона возникла жаркая дискуссия между моими друзьями. Они пытались договориться, в какой из трех городов, имеющихся здесь, стоит отправиться. Не сидеть же весь день в поезде. «Поехали в Радужный. Я хочу увидеть побережье, а еще там много симпатичных девушек». Иван мечтательно уставился в потолок. «Нет, поехали в Орду. Там лучшие ремесленники в империи. Я хочу купить новую рукоять для топора», — убеждал дровосек. «С чего ты это решил, Семен? Ты в колониях ни разу не был. Так мне охотники, те что отставные, тогда на баррикаде в безымянном переулке много чего интересного о колониях рассказали. Я, может, теперь побольше твоего знаю», — хвастаясь, дровосек расправил плечи и приподнял выше голову. Потом оба уставились на меня, ожидая, к кому из них я присоединюсь. Я знал, что удивлю друзей своим решением, поэтому улыбнулся и подкрутил усы. «В этой колонии было одно очень интересное место, которое занесено в список обязательных к посещению, пока живу в теле Антона. Господа», — торжественно объявил я, — «мы с вами поедем к Павловскому вокзалу». Семен посмотрел на меня злобно, а Давыдов удивленно. «У тебя не получится», — твердо сказал Иван, — «там, наверное, все забронировано на год вперед. К тому же сейчас лето, а это высокий сезон. Думаю, Лев Николаевич постарается порадовать гостей своего патрона». Я посмотрел на доверенного Пестова. «У вас ведь получится, у Кирилла Павловича всегда выкуплены места на год вперед», — кивнул Уваров. «Может, вы мне объясните, наконец, о чем идет речь?» — не выдержал расстроенный Семен. «Вокзал находится в пригороде Павловска. Раньше там был телепорт, но его перенесли в другое место. Здание несколько лет стояло пустым, а потом из него сделали центр культурной жизни. Там каждый день проводят концерты, где выступают лучшие артисты не только империи, но и приглашенные музыканты из других стран», — ответил Давыдов. «Балаган», — выговорил дровосек по слогам, качая головой. «Семен, я знаю, что тебя там удивит», — Иван замахал указательным пальцем. «То есть Радужный с побережьем, полным симпатичных девушек, тебе уже не нужен?» — Иван покачал головой. «Ладно, Ваня, удиви. Слушай внимательно», — Давыдов приблизился к Семену и почти шепотом произнес, — «там лучший ресторан в империи, где готовят самое восхитительное мясо, которое я только ел в своей жизни». Дровосек сглотнул слюну, секунду-две он не шевелился, потом кивнул. Все мероприятия начинались в Павловском вокзале только после обеда. Спешить было некуда, поэтому мы отправились гулять по городу, сойдя на Новопавловском вокзале. Город напоминал главные проспекты столицы. Многочисленные магазины, портные и ремесленные лавки. «Зачем ты это делаешь?» — бухтил в голове голос Антона. «Друзьям надо отдохнуть и расслабиться. Если не вкушать в этой жизни прекрасного, то не будет желания жить. Мы только и делаем, что отдыхаем. А как же время в доме Пестова? Баня? Антон, этого мало, сколько у нас было передрякой сражений. На две недели точно наберется, а отдыха всего пару дней. Дай ты людям насладиться жизнью. Надо сделать так, чтобы они ассоциировали меня не только с постоянным стрессом и драками, но и с удовольствием. Тогда товарищи пойдут за тобой не только на край света. Они спустятся в преисподнюю и всех там порешат, если скажешь. Ладно, все равно вынужденный простой. Кстати, я подумал, может, сделаем какую-нибудь безделушку из того круглого макро, что достался нам в бою с филантами еще до встречи с силами Крупского. Да, давай, — Антон сразу повеселел, — подвеску давай сделаем. Я слышал, тут много ювелиров, способных на тонкую работу. Даше будешь дарить? Посмотрим, — буркнул Антон неопределенно и надолго замолк. Он даже не участвовал в разговоре с ювелиром, когда я обсуждал детали заказа. К 4 часам вечера наш состав, состоящий из двух вагонов с собственным паровозом, подъехал к Павловскому вокзалу. Иван чувствовал себя вольготно. Семен, ни разу не бывавший в высшем обществе, скованно, особенно без своего топора и щита, которые пришлось оставить в поезде. Вообще, по принятым здесь нормам, холодное оружие на показ могли носить только дворяне. Вот за территорией вокзала на это не обращали внимания, все же это были колонии, и внезапного нападения твари никто не отменял. Все здание вокзала в форме подковы было отдано под развлечение. В правом крыле находился ресторан, в левом – бар с бильярдными столами. По центру здоровый зал ожидания был переделан в большой банкетный зал, который сегодня ожидал своего звездного часа. Вечером в нем должен был состояться бал по случаю открытия телепорта Дмитрием Романовым. Мы расположились в ресторане. Семен заказал антрекот, который я ему предлагал испробовать, как только мы оказались в колониях. Иван отведал морского окуня. А я же захотел местной экзотики и заказал новоархангельского кальмара, обитавшего за третьим кольцом колоний. Мы неспешно посидели, людей же становилось все больше и больше. Вскоре в большом банкетном зале заиграла музыка. Оттуда до нас доносился глубокий выразительный бас, поющий романс. Певец объяснялся в любви к черным очам, встреча с которыми стала роковой и унесла счастье. Иван быстро расправился с рыбой и пошел играть в бильярд. Я же ковырял вилкой оказавшегося невкусным кальмара, поглядывая на дровосека. Ему, похоже, антрекот зашел на ура. Был съеден первый, второй и заказан еще один. «Семен, скажи на милость, куда в тебя столько влезает?» «Не знаю», он добродушно пожал плечами. «Ладно, ты здесь, похоже, надолго, пойду сыграю в бильярд с Иваном, подходи, как доешь». Я брезгливо отодвинул тарелку с кальмаром и встал. Дровосек кивнул, расплываясь в довольной улыбке. Он увидел официанта, который нес ему третью порцию антрекота. Прошел через большой зал, где мужчина в длинном фраке начал исполнять очередной романс. В бильярдной застал Ивана, которого обступили трое мужчин, вынуждая пройти к выходу. У двоих висели на поясах шпаги, у третьего сабля. Холодное оружие есть, значит, аристократы и, скорее всего, маги. Ванька пытался уйти от конфликта, маневрируя, что-то объясняя, но это было бесполезно. Они задирали его, провоцируя напасть первым. У Давыдова в нынешнем положении прав нет, а он, похоже, это забыл. Когда он развлекался здесь до совершеннолетия, то находился под защитой рода. Сейчас он без рода, но он мой друг. Окинул быстрым взглядом троицу, попытался вычислить главаря. Неужели это мужчина с саблей? Он стоял чуть в стороне, а два других периодически на него оглядывались. Пора было действовать. Пошел напрямик к Ивану, плечом задел фраера с саблей, заодно наступил ему на ногу. «Ты что себе позволяешь? Да ты знаешь, кто я!» Недовольно нахмурился он. «Похоже, я добился цели. Внимание переключено на меня. И кто же ты?» Немного наклонив голову, спросил я. «Я тот, кто сегодня в полночь убьет тебя. Сударь, вызываю вас на дуэль». «Ну что?» Отдохнул спокойно лишний денек. Слышу в голове ехидный голос Антона. Чувствую, как тело наполняет волна предвкушения перед схваткой. «Вызов принят, где и во сколько?» «Сударь, вы глухи, я же сказал, что убью вас в полночь», мужчина с саблей ухмыльнулся, «Павловский парк, на центральной аллее». «Вы не справитесь за первую минуту», ответил я, оглядев его с ног до головы. На вид лет 35, ростом около 180, накачан, плечист, зеленые глаза полны веселья, типичный самовлюбленный задира, от скуки нападающий на тех, кого считает слабее. Но как он с таким поведением дожил до столь зрелого возраста, непонятно. Обычно таких бестолковых самоуверенных провокаторов убивают до 25. Оружие боя, клинки, назначаю я. Здесь ваши фокусы не работают, огрызнулся он. Орудие дуэли в колониях любое, это правило незыблемо. Как вам будет удобно, улыбнулся я в ответ. Компания покинула бильярдную и направилась в большой банкетный зал. Ну что, может, партийку? Поинтересовался я у Ивана, кивая головой на бильярдный стол. «Скажи мне сейчас, что ты в курсе, от кого получил вызов на дуэль?» Я отрицательно помотал головой, потом выставил шары на стол. Ванька стоял, не двигаясь. Он молча смотрел на меня. «Играть будем, или как?» Я протянул ему кий. Давыдов взял кий и начал медленно натирать мелом кончик. «Вань, черт тебя подери! Что, блин, с тобой происходит?» Не выдержал я и повысил голос. «Это же был Мамонтов, он сказал это, по-прежнему натирая кий и смотря куда-то сквозь меня. Подумаешь, Мамонтов, Говорят, раньше слоны такие волосатые жили в нашей стране, но потом вымерли. Вымерли, Ванька попытался натянуть улыбку. Взгляд его сфокусировался на мне. Не думаю, что его стоит опасаться, с виду простой зазнавшийся маг земли. Да, Давыдов кивнул, маг земли, вот только у него есть один из четырех известных клинков стихии. Играем, Минский, ты сумасшедший. Он посмотрел на настенные часы, тебе до смерти осталось 6 часов, а ты партию в бильярд собрался играть. Глава 24. 6 часов вечера. Колония Павловск. Павловский вокзал. Партия, сказал я, глядя на Ивана. С тобой просто невозможно играть. Давыдов прищурился. Вот скажи, как тебе удается так спокойно держаться? Вань, а ты всегда так скверно играл или это стресс действует? Подмигнул я другу, надеясь приподнять настроение. Псих, ты что, специально мои вопросы игнорируешь? Он положил кий на стол. Больше не хочу с тобой играть. Ну и ладно, с меня, похоже, тоже хватит. Надо Семена найти, а то он до нас из ресторана так и не дошел. Ванька направился в сторону большого банкетного зала, но я его одернул, мотнул головой в сторону двери, ведущей на улицу. Пойдем подышим, предложил я. Осмотрел напоследок большой бильярдный зал. Здесь было минимум столов 20. За полтора часа, что мы играли, народу прибыло, все столы были заняты, а часть посетителей с нетерпением ожидала свободного. «Рассказывай», — попросил я внутреннего попутчика, который во время бильярда внимательно вслушивался в разговоры вокруг. «Здесь все сейчас в предвкушении дуэли, сарафанное радио уже растрезвонило», — произнес с издевкой в голосе Антон. «Вот почему служащие около нас трутся, наверное, подслушать хотели, о чем с Иваном говорю. Большинство видевших твою стычку с Мамонтовым интересовались, кто этот бессмертный, так дерзко разговаривающий с Виконтом. Я почему-то думал, что он граф или князь. Нет, он сынок здешнего богатея, графа Мамонтова. А что насчет его сабли слышно? Что я могу сказать? Похоже, Ванька был прав. У Виконта клинок стихии. Мне вот что интересно, Егор, а откуда это известно Давыдову? Сейчас подальше от лишних ушей отойдем и расспросим. Я с Иваном вышел во внутренний двор вокзала, здесь была большая площадка, на которой часто проводились концерты прямо под открытым небом. Повсюду ровными рядами были расставлены лавки, а около большого банкетного зала стояла сцена. Если же пройти за территорию вокзала, то впереди виднелся парк, растянувшийся до самого города. Деревья были большими и старыми, их не высаживали специально, а лишь слегка облагородили, проложив удобные дорожки. От здания вокзала вглубь парка уходила широкая аллея, заканчивающаяся фонтаном, верхняя струя которого била в небо метров на 6. Здесь неспешно прогуливались благородные господа с прекрасными дамами и без, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом. Солнце уже касалось верхушек деревьев, в основном это были эвкалипты и другие незнакомые мне виды. «Рассказывай», я резко остановился, когда мы отошли от людей. Ванька вытаращился на меня. «Что ты хотел рассказать о Мамонтове? А там почему нельзя было спросить?» Он показал в сторону бильярдного зала. Там были лишние уши. Как только ушла та троица, около нас постоянно ошивались двое служащих. Они явно шпионили для твоего Мамонтова. «Понял», Давыдов кивнул, «но он не мой. С самого детства его не переваривал. Я в колониях почти все лето проводил. С бабушкой да с сестрой. Она меня на 6 лет старше. Тамара девка огонь, за ней многие ухаживать пытались, но всем отворот-поворот давала. Ваня, давай быстрее. Честно говоря, я думаю, что Семен мог каких-то дел наворотить, пока мы с тобой бильярдом наслаждались», усмехнулся я, «не хотелось бы расхлебывать. Все-все, сразу к сути. Макар Мамонтов к моей сестре подваливать стал. Она его, естественно, отшила. Так этот мерзавец стал вызывать на дуэль всех, с кем танцевала Тамара, иногда до первой крови, а иногда и больничкой заканчивалась. Но вот как-то раз ему соперник не по зубам достался, так Макар применил свой клинок, и от оппонента только мокрое место осталось. Клинок стихии, уточнил я. Да, да, именно его. Это же такая гремучая смесь боевого искусства и магии, что просто звездец. После того случая к Мамонтову ни на шаг больше никто не подходит. Бояться, Ванька вздохнул. Это 4 года назад было. Моя сестра с того момента носит кличку Богомолиха и сюда не ездит. Еще бы, клинки стихии очень опасная штука. Ты что-то знаешь о них, но откуда? Если бы не случай с сестрой, то я бы не узнал о таких клинках никогда. Мне про них в детстве дед сказки рассказывал. Я улыбнулся и подкрутил усы. Пойдем, Ваня, скорее, посмотрим, как там наш дровосек поживает. Я похлопал его по плечу. Спасибо, что побеспокоился, приятно. Ванька покосился на меня с удивлением. Егор, мне кажется, зря ты так спокоен, раздался в голове голос внутреннего спутника. А ты чего переживаешь? Я тут подумал. Возможно, Ванька прав. Магия, усиленная клинком стихии, это тебе не фаербол, а настоящий огненный вихрь. Здесь наши клинки всю магию не погасят. А Мамонтов еще и маг земли, это для нас, как ты помнишь, самое опасное. Все будет хорошо, не переживай, я попытался успокоить Антона. Тот для порядка еще побухтил, напоминая мне о схватке с вассалом Крупского, графом Азальтом. Тогда в бою пришлось довольно туго. Граф, скорее всего, имел 6-й уровень. Какой же у Мамонтова? Я мог лишь предположить, что явно выше 5-го, если учесть его сильный род. Но здесь неопределенности добавлял клинок, усиливающий магию. На что способна такая сабля, я не знал. Но по-доброму завидовал Антону, который после обретения нами магии, наконец, сможет применять один из двух родовых клинков. Интересно, а какая стихия ему достанется? Воздух от матери или огонь от отца? Мы с Иваном пошли обратно к ресторану. На входе столкнулся с Уваровым, о чем-то шепчущимся с официантом. Наш сопровождающий сунул пару золотых монет в руку собеседника. Наверное, пришел заказать еду в дорогу на завтра. Атмосфера в ресторане сильно изменилась. Здесь было много народу, и все орали. Между галдевшими бегали официанты и что-то записывали в блокноты. Да они тут на что-то принимают ставки. Я уже догадался, кто стал виновником этого беспорядка. Мы протолкнулись к своему столику. За ним сидел Семен, перед которым стояло 9 пустых блюд, а вот на 10-м лежал наполовину съеденный антрекот. Дровосек гипнотизировал оставшийся кусок мяса, в который была воткнута вилка. Люди вокруг еще громче завопили, когда Семен схватил столовый прибор. Он приподнял его вверх и что-то выкрикнул на незнакомом мне языке. Рубило с жадностью начал отрывать куски мяса зубами, смачно пережевывая их. «Он точно лопнет», — прокомментировал увиденное Иван. «Не думаю», — покачал я головой, схватил за рукав ближайшего официанта. «Неси срочно пенное за этот стол. Вы все не видите, что ли? Человек в сухомятку давится». Тот исчез, а через мгновение перед Семеном появилась большая кружка. Дровосек тряхнул головой, не веря своим глазам. Он огляделся и увидел нас с Иваном. В этот момент к его горлу явно подкатил ком. Рубило подался немного вперед. Толпа, наблюдающая за происходящим, загудела сильнее. Семен громко икнул, схватил стакан левой рукой и осушил его наполовину. Потом с жадностью принялся доедать оставшееся мясо. Еще минута, и ни на вилке, ни на столе не осталось ни кусочка. В этот же миг из толпы раздались аплодисменты и восторженные вопли. Потихоньку люди начали расходиться. Я сел за стол, оглядывая место битвы, которую устроил дровосек. «Вижу, ты здесь хорошо погулял без нас», — сказал я, подзывая жестом официанта. «Ну ты даешь», — не удержался от комментария Иван. Семен широко улыбнулся, пожал плечами, а потом откинулся на спинку стула. «Да, Ваня, ты был прав. Мясо тут и правда отменно готовит», — дровосек расстегнул воротник рубашки. «Может, чайку с тортиком?» — с надеждой в голосе спросил он. Мы с Иваном в один голос засмеялись. Вот куда это все в него влезает. Я выпил чая с куском яблочного пирога, Иван заказал кофе с мороженым, а Семен буквально за секунду проглотил кусок торта, а потом сидел и смотрел на нас с блаженным лицом, не произнося больше ни слова. Я попросил счет. Вскоре пришел официант и принес небольшой поднос, но не с чеком, а с мешочком. Судя по звуку, там были монеты. «Ваше благородие», он поставил сокровище на стол рядом с Семеном, «ваш процент от ставок». Семен небрежно развязал тесемки на бархатном мешочке, достал оттуда пару медных монет и, не глядя, сунул их официанту. Тот взял и поклонился. «Приходите к нам еще, всегда рады таким клиентам», сказал официант, раскланиваясь и пятясь назад. В большом банкетном зале начался бал. Оркестр заиграл вальс. «Пойдемте в зал», поторопил нас Иван. «Ребят, можно я тут посижу?» застенчиво спросил Семен. «Не переживай, танцевать не обязательно, а вот смотреть на девушек в роскошных платьях всегда приятно», успокоил его Иван, подмигнув. Центральная часть главного зала ожидания железнодорожного вокзала, превращенного в большой банкетный зал, была расчищена. У балюстрады второго этажа разместился оркестр. Он, не давая ни минутной передышки, играл все новые и новые музыкальные произведения. Пары кружились в танце. Знатные дамы и господа стояли группами у высоких фуршетных столов и общались. Я повел своих друзей к одному из столов. «Антон, может, пойдем на улицу?» – предложил стесняющийся Семен. Я пододвинул к нему поднос с аппетитными канапе. Дровосек повторил за Иваном и съел одну. Чувствую, теперь он был занят надолго, хотя, скорее всего, поднос довольно скоро окажется пустым. «Ну ничего, официанты принесут еще». Иван же с аппетитом начал присматриваться к группе девушек за соседним столом. Так, раздался в голове голос Антона, похоже, все уже в курсе, что сегодня станет кульминацией бала в 12 часов. Это и так понятно. Ставки принимают, с нетерпением поинтересовался я. Да, вроде как поставить на дуэлянтов можно через официантов. Пока 30 к 1. Я улыбнулся и оглядел зал. По нему, обслуживая фуршетные столы, то и дело сновали люди в белых перчатках. Заинтересованный в ставке делал жест, и буквально через минуту к нему подходил мужчина с блокнотом. «Ваня», — подозвал я друга, — «сколько у тебя с собой общих денег?» Тот удивленно взглянул на меня, а потом постепенно в его глазах загорелся огонек азарта. «Два векселя на 200 золотых, ну и еще десяток на расходы брал. Мало», — я поджал губы. «Вот, возьмите мои», — Семен добродушно вытащил из кармана мешочек. Мы с Иваном переглянулись, улыбнувшись. Это было приятно, но в мешочке в лучшем случае наберется 5 золотых. «Ваня, возьми их тоже, приумножим капитал Семену», — я подмигнул дровосеку. «Антон, а сколько планируешь поставить на себя?» — спросил Иван. 1000, я широко улыбнулся. «Так давай схожу и принесу, деньги-то у нас есть в поезде, а поезд здесь на вокзале». «Молодец», я похлопал Давыдова по плечу, «а я что-то забыл уже, иди, займись этим вопросом». Иван в тот же миг испарился. Все, что касалось денег, он схватывал на лету. В зале раздался громкий хлопок. Все присутствующие посмотрели наверх. Там под самым куполом взорвался разноцветными брызгами магический фейерверк. Оркестр прервался, а затем начать играть очередной вальс. «Белый танец», констатировал реципиент в моей голове, «здесь в колониях традиция, что любая барышня может объявить таковой, обратившись к распорядителю бала, и появилась она еще с тех времен, когда в колониях было небезопасно, дамы без особой охоты приезжали сюда, на приемах тогда на одну светскую даму было несколько кавалеров, выудил я информацию из памяти Антона, да, верно, а таким способом девушки могли сами себе выбрать кавалера, не давая повода для дуэли, с этим я поспорю, повод всегда найдется». «Позвольте, я вас приглашу», передо мной появилась очаровательная девушка в ослепительно-синем платье. Я подал ей руку и увел в центр зала, где мы начали вальсировать. «Слышала, вы сегодня ночью будете на дуэли с Макаром Мамонтовым», тихо проворковала она. «Да», коротко ответил я. «Убейте его», на милом личике девушки появилась злая гримаса. «Постараюсь». Отпустив после танца свою даму, я подошел к столику, и тут раздался еще один фейерверк. На этот раз я заметил, как распорядитель запустил его из палки, очень похожий на тамбуршток, жезл, используемый дирижерами на парадах. От мужчины в мою сторону шла девушка в желтом платье. Это повторилось еще дважды, и у всех девушек была только одна просьба, чтобы на ночной дуэли я убил обидевшего их виконта. В пятый раз я решил не испытывать судьбу и сразу после танца вышел на улицу. Судя по изменившемуся соотношению ставок, Давыдов внес деньги, отчитался о подслушанном Антон. «Какое теперь соотношение? 1:8, тоже неплохо», я подкрутил усы. Полночь, колония Павловск, Павловский парк, центральная аллея парка была освещена мерцанием фонарей, ветвистые деревья отбрасывали причудливые тени на аккуратно подстриженные газоны, вымощенные плиткой дорожки. По узким тропинкам, отходившим от центральной аллеи, бродили зрители. Они спешили занять удобные и безопасные места. Их разговоры и безмятежный смех разносился по округе. Лишь фонтан частично заглушал голоса. Влажный вечерний воздух пах эвкалиптом и травами. По центру главной парковой аллеи стоял я с друзьями, выполняющими роль секундантов. В 20 метрах от нас находился Макар Мамонтов со своими прихлебателями. Правила дуэли приняты. Сводились они к двум пунктам. Первый – нельзя покидать оговоренную территорию. Второй – дуэль проводилась до тех пор, пока соперник не сдастся или не умрет. «Слышу, как часы на центральной башне вокзала бьют полночь. Толпа затихает, напряжение висит в воздухе, словно грозовая туча. Началось. Соперник вынимает из ножен саблю и не спеша идет мне навстречу. Достаю два клинка, на которых тускло светятся причудливые рисунки. Никогда не видевший такого не заподозрил бы, что они непростые. Подумаешь, молодой человек решил украсить клинки магическим рисунком. Делаю несколько шагов и резко ухожу вправо. Соперник начал применять магию. В том месте, где я должен был сейчас стоять, образовывается яма. Не время показывать антимагические клинки в действии. Сначала надо сократить дистанцию. Еще пара шагов вперед, уход теперь влево, яма и опять, и снова. Как-то однообразно у него с заклинаниями. Замечаю, как клинок соперника начинает светиться зеленоватым. Мужчина делает резкий выпад в мою сторону. От ног Мамонтова к моим быстро расходится раскол в земле, шириной в пару метров и глубиной с десяток. Макар уже торжествует в предвкушении победы, но нет, не дойдя до меня полуметра, разлом замедляется, а я успеваю выйти из опасной зоны. «Да что у тебя за артефакт защиты такой?» – орет мой соперник. «Уже бегу вперед». Мамонтов бьет снизу саблей. Теперь в мою сторону несется большой кусок земли, вырванный Макаром прямо из дороги. Вот блин, антимагия клинков срабатывает. Глыба рассыпается, но ее части по инерции продолжают лететь в мою сторону. Я откинут на пару метров назад, выбираюсь из-под небольшого завала. Чувство такое, словно мне на голову высыпали тачку земли. Ему сейчас надо было добивать меня, но враг вместо этого идет навстречу своему концу. Между нами не больше 5 метров. Бросаюсь в сторону и на него. Макар напитывает магической энергией свой клинок. Сейчас на меня устремится что-то намного серьезнее прошлых заклинаний. Спешу вперед, не давая виконту совершить замах. Подставляю под удар сначала левую саблю. Сдержать соперника оказывается невероятно трудно. Магия его клинка многократно увеличивает силу удара. Такое впечатление, что я пытаюсь остановить машину, скатывающуюся с горы. Я подставляю вторую саблю, и клинок, наконец, удается остановить. Мамонтов напрягается. Если он сейчас не завершит удар, то его заклинание может вырваться из-под контроля. Макар хватает свой клинок второй рукой, пытаясь продавить меня. Он скалится и смотрит мне в лицо. Я отвечаю тем же. Похоже, мы оба понимаем, что сейчас наши силы практически равны. Твои сабли должны были уже разлететься на куски. Он недовольно косится на мои клинки. В его глазах читается удивление. Затем Макар вновь поднимает взгляд на меня. Клинки стихии, но почему ты не применяешь магию? Ты что, забыл? Улыбаюсь и давлю со всей силы. Я не маг, не додворянчик, я все равно убью тебя, злобно цедит сквозь зубы Мамонтов. Продавливаю оборону виконта и вижу, наконец, испуг в его глазах. Он догадывается, что сейчас произойдет. Я не разочаровываю своего соперника. Продолжаю отводить клинок вниз, а вторую саблю вонзаю ему в живот. Рядом полно магов жизни. Такая рана не приговор. Просто способ быстро завершить бой. Соперник не выдерживает и теряет концентрацию. В следующее мгновение магия срывается с его сабли. Под Мамонтовым образуется колодец с ровными стенками. Виконт падает в него, пытается зацепиться за край и выпускает саблю из рук. Не успеваю ему помочь, пальцы Макара соскальзывают с края, и виконт летит вниз. «А-а!» – кричит он, падая. Я вижу, как магия его сабли перестает действовать на землю. Колодец разрушается, сдавливая раненого соперника под толщей земли. Глава 25. Первый час ночи. Колония Павловск. Павловский парк. Сразу после боя ко мне поспешили секунданты и два медика, дежурившие на дуэли. Похоже, выяснение отношений с помощью схватки было в порядке вещей на здешних балах. Уж больно слаженно действовали маги жизни. Один медик поинтересовался моим состоянием, убедившись, что я совершенно здоров, присоединился ко второму. Тот активно занимался организацией операций по вызволению виконта. Среди зрителей, видевших дуэль, нашлись 3 мага земли выше 6 уровня. Они сначала вместе с медиками пытались отыскать Мамонтова под толщей земли, но тщетно. Тогда за пару минут место нашей дуэли превратилось в стройплощадку с большим котлованом посередине. «Стоять!» – рявкнул я на одного из секундантов виконта. Парень был моим ровесником, ему можно было дать 23-25, не больше. Его род явно был в вассалитете у рода Макара. Что до этого в бильярдной, что здесь парень показывал чересчур большое рвение. «Это семейная реликвия, я должен передать ее в дом Мамонтовых», – залебезил он, протягивая руки к сабле. А вот и нет, это мой законный трофей. Я прижал ботинком саблю к земле, не давая ее поднять. Род Мамонтовых будет против такого беспредела. Роду Мамонтовых надо было лучше заниматься воспитанием Макара. Я поднял свой трофей. Что с боя взято, то свято, сказал Семен, подняв указательный палец вверх. Он не мог проиграть. «Вы мухлевали», — раздался за спиной первого голос второго секунданта Виконта. «На каждого сильного найдется еще сильнее», — Семен вставил очередную поговорку. Дровосек встал перед секундантами Виконта. Он был на голову ниже их, но уверенности и злобы имел на порядок больше. Они невольно попятились, опасаясь его. Я улыбнулся. «Понятное дело, что я сам спокойно разобрался бы с этими двумя, но все же, хорошо иметь под боком таких друзей». Оглядевшись по сторонам, заметил Давыдова, который сейчас общался с жандармами. Их было трое, они внимательно записывали то, что говорит Иван, а потом разошлись брать показания у многочисленных свидетелей, наблюдавших за поединком. «У меня могут возникнуть проблемы?» – спросил я, как только Ванька освободился и подошел к нам. «Нет, ты, как, впрочем, и мы, свободен. Можем идти на все четыре стороны», – твердо ответил тот. «Как тебе это удалось? Я думал, придется в отделение ехать или как минимум общаться с ними лично. Здесь все просто», — начал спокойно излагать Давыдов, «свидетелей боя много. Они могут подтвердить, что дуэль прошла честно, по правилам. К тому же я сразу сказал, что ты не маг. Здесь мы по личному приглашению Пестова, а ты же знаешь, какой он авторитет». Наверняка добавил еще, что вчера я был на аудиенции у Дмитрия Романова. Перебил я. Естественно, Иван расплылся в улыбке. Как я мог упустить этот момент? Да, Вань, дальше можешь не рассказывать. Я похлопал того по плечу. Ты у нас не только экономист, но еще и дипломат от Бога. У меня два образования, юридическое и экономическое. К тому же я хоть не учился в университете, но в школьные годы занимался у лучших репетиторов. Давыдов вдруг посерьезнел. Что, финансист, о выигрыше вспомнил? Спросил я. На этот бой делали хорошие ставки, и я надеялся хорошо подзаработать. Ванька быстро кивнул, было видно, что он готов прямо сейчас сорваться с места. «Беги, а то вижу, как тебя припекать начинает», — я улыбнулся. «И Семена с собой прихвати, на всякий». «А ты как?» «Я следом неспешно пойду в сторону поезда. Чувствую, хватит с меня на сегодня. Может, все вместе пойдем? Идите уже за деньгами, а то если меня там увидят, будут только лишние вопросы у букмекера». «Да, ты прав», — Ванька кивнул, соглашаясь. «Тогда мы пошли», — Иван махнул Семену рукой, и они вместе поспешили к зданию вокзала. Я решил немного пройтись и направился от места дуэли в сторону фонтана. Здесь народу тоже хватало, но было прохладнее. Подошел к бортику, сел на его край, потрогал рукой воду. Она была просто ледяная. Тогда понятно, почему здесь так хорошо. Взял отцовский клинок, которым ранил Макара, достал носовой платок и постарался вытереть кровь, но этой белой тряпочки явно было мало. «Возьмите», — сказал мужской голос рядом. Я оглянулся, рядом присел седовласый мужчина в форме официанта. Ему было около 70 лет, одет в костюм, белые перчатки, а через левую руку перекинуто полотенце, которое он собирался протянуть мне. «Не стоит», — я мотнул головой. «За таким клинком нужен особый уход». Он мельком бросил взгляд на оружие. «Возьмите, пожалуйста». Взяв у него белое полотенце, я быстро обтер клинок. «Дыхание огня любит огонь», — неожиданно сказал мужчина, оглянувшись по сторонам. «Что вы говорите? А еще берегитесь Уварова, он не тот, за кого себя выдает», — сказал он, вглядываясь вглубь центральной аллеи. Будто заметив что-то опасное, мой собеседник побледнел и нервно отодвинул край воротника от шеи. Я обернулся, пытаясь понять, чего он так испугался. Ничего подозрительного не заметил. Ночная аллея парка, освещенная фонарями, люди постепенно расходились, насладившись зрелищем дуэли. Спасательная операция все еще шла, но, думаю, она бесполезна. «Что вы говорите?» — переспросил я, повернувшись. Мужчина и след простыл. Я быстро ощупал карманы, клинки, два родовых и один трофейный. Все на месте. Попытался отыскать взглядом своего недавнего собеседника, но не получилось, его нигде не было. Заметил доверенного князя Пестова, с улыбкой на лице спешившего ко мне по главной аллее парка. «Антон Всеволодович», — расплылся тот в улыбке, — «куда вы подевались? Я вас всюду ищу. Что-то случилось?» — поинтересовался я. Похоже, нашли труп Мамонтова. Сейчас его пытаются достать с глубины больше 30 метров. Аво, я приподнял брови. Но я искал вас не за этим. Ярцева полностью зачистили от монстров, и мы можем выдвигаться в путь, сказал Уваров, так же, как мой недавний собеседник, оглядываясь по сторонам. Пойдемте, я встал и направился в сторону вокзала. Антон Всеволодович, а вы здесь случайно не видели пожилого мужчину в форме официанта? Здесь много их, рядом все же проходит бал. Я демонстративно поводил головой в разные стороны, отвлекая внимание слуги, а сам тем временем скомкал у себя за спиной полотенце, которое дал мне незнакомый мужчина, и незаметно бросил, стараясь попасть за куст. Все-таки что-то уж больно много странного происходило рядом с этим Уваровым. 8 часов утра, второе кольцо колонии, мир Ярцева, состав Пестова. Ваня, привет, я зашел к другу в купе. Он сидел за столом и снаряжал патроны для револьвера. Перед Иваном стоял небольшой станок для прессовки, а также в небольших коробочках лежало все необходимое, от гильз до пороха. «Привет, уже приехали?» – удивленно спросил он. «Нет, еще в пути. Слушай меня, Вань, вы с Семеном на поезде поедете до Кипени. Это небольшой город рядом с телепортом, ведущим в Новоархангельск. Ты куда-то собрался без нас?» Иван встал с кровати. «Мне надо съездить посмотреть на старое имение отца. Потом будет не до того, а сейчас все равно еще продолжают чистить от монстров Новоархангельск. Уваров меня отвезет на машине, а потом в Кипени встретимся прямо в поезде». «Понимаю, хорошо», — Давыдов кивнул. «Приедете на место, разузнайте все про гильдии наемников, ну и в целом оцените обстановку, и не забудьте место для ночлега подыскать. Думаю, мы там задержимся минимум на пару дней. А с деньгами что делать, сколько у нас теперь в копилке?» — спросил я с усмешкой. «Почти 9000 золотых», — довольно сообщил наш финансист Давыдов. «Значит, положи в банк, чтобы не носить столько наличности. Гильдийским можно будет и векселем заплатить в случае чего». «Хорошо, так и сделаю. Что-то еще?» – спросил Иван. «Да, я оглядел орудия, разложенные на столе. У тебя взрыватели есть?» Ванька широко улыбнулся и полез в свой рюкзак. 12 часов дня. Колония Ярцева. Родовое имение Пожарских. Уваров остановил машину, не доезжая метров 20 до огромных покосившихся ворот, перекрывающих дорогу в имение отца Антона. Полотна дверей были сделаны из массива железного дерева. Если бы створки сейчас были открыты, то в ширину могли бы поместиться 2 самосвала. Но одна из них почти наполовину была завалена большими камнями, оставшимися еще со времен штурма. Вторая висела только на нижней петле, завалившись в середину. Внизу был проход, куда легко мог пролезть человек. «Пойдем через ворота?» – спросил я. «Нет, опасно. Обойдем. Здесь много осталось дырок в заборе». «Ты это называешь забором?» – удивился я. Род Пожарских одним из первых поменял спокойную жизнь на большой земле на обширные владения в колониях. Отсюда и такие меры предосторожности. Уваров развел руками, показывая на 6-метровые каменные стены, с виду абсолютно неприступные. И все же это не помогло роду отца выжить. Уваров пожал плечами, поправил небольшой мешок, в котором лежали пара фляжек с водой и перекус. Он предупреждал, что мы здесь, скорее всего, до позднего вечера, а я был не против. Подойдя к воротам, слуга поманил меня пройти вправо вдоль забора. К границе имения здесь вплотную подобрался лес. Деревья росли уже около самых стен. Притом не каждая из них я мог бы обхватить руками. В основном это были сосны в 2 раза выше забора. Под ногами лежали небольшие шишки и длинные сдвоенные иголки длиной сантиметров по 30. Мы шли минут 5, прежде чем я увидел первые крупные повреждения в стене. В этом месте забор явно подвергся сильной магической атаке. Кое-где виднелись сквозные отверстия, не хватало верхних кусков стены. Но был тут еще огромный пролом, в который, маршируя, мог пройти взвод солдат. Толщина ограды поражала, она была как минимум 2 метра. Сквозь обломки проросли небольшие деревья и кустарники. Вертикальную часть стены покрывал мох и лишайник. С внутренней стороны стена вся заросла плющом, который опутал ее, словно паутина. «Осторожно!» — Уваров приподнял руку. «Иди за мной, здесь много ловушек на монстров еще со времен твоего отца. Обычно такие штуки лежат в земле выключенными и срабатывают только в момент опасности. Сейчас они могли активироваться от времени. Все же не одно десятилетие прошло». Он тяжело вздохнул. «Мы пошли вдоль стены к входным воротам. Где имение?» – спросил я, оглядываясь. «До него еще 3 километра», – сказал бывший слуга Пожарских, махнув рукой в сторону. «Это же какой длинный забор, если имение на таком расстоянии? Имение вашего отца стоит на краю утеса и с трех сторон намывается океаном. Мы сейчас в самом узком месте. Ваши предки сделали все верно. Лучше охранять 300 метров стены, чем стены собственного дома. Однако это им не помогло». Уваров пожал плечами. «Вскоре мы дошли до ворот, от которых вглубь территории уходила дорога. Камни на ней лежали так плотно друг к другу и были так хорошо подогнаны, что складывалось впечатление, будто дорога залита бетоном. Слуга то и дело уводил меня в сторону в только ему понятных местах, скорее всего, минуя ловушки, о которых говорил ранее. По краям дороги тоже рос лес, но намного моложе. Лиственные деревья и кустарники были очень густыми, буквально метр, и дальше ничего не видно. Расскажи, что здесь было раньше». Поинтересовался я у бывшего слуги, оглядываясь по сторонам. «Тут был огромный фруктовый сад», — Уваров указал направо. «Он тянулся от самой стены до имения, а слева был виноградник. Как здесь все заросло! Если бы у Рыбаковых, Подлесных и Митиных получилось прибрать эти земли к рукам, они бы прибрали». «Рыбаковых?» — переспросил я. «Да, у них постоянно были конфликты. Но лет 100 назад это переросло в полноценную войну. Я не верю», — сказал в голове мой спутник. «Это могут быть другие Рыбаковы. Не думаю, что много однофамильцев владеют в этой колонии имениями. Я не верю, что род Даши причастен к увяданию рода отца. Разберемся, может и правда все не так, как кажется», — попробовал я успокоить Антона. «Так почему же они не прикарманили эти земли?» — постарался я возобновить разговор. «Почему? Почти все и прикарманили. Раньше роду Пожарских принадлежала 1/6 всех земель колонии, а теперь осталась только земля с имением, и то только потому, что не нашли документа собственности». «Смеешься? Почему просто не подделали его?» — спросил я, улыбаясь. «Потому что эта земля была дарована короной, и она на особом положении. Вот если законный наследник не объявится за 100 лет, тогда да, ее продадут с молотка». «Понятно», — кивнул я. После резкого поворота дороги я, наконец, увидел особняк. Он состоял из нескольких частей разной высоты и формы. Складывалось впечатление, что каждые несколько десятков лет к старинному особняку добавляли новое строение. «Его строили 8 поколений семьи Пожарских», — сказал Уваров с каким-то наигранным вздохом. «Что это там рядом?» Я показал на отдельно стоящее двухэтажное здание, почти примыкавшее к особняку. «Дом слуг и господская кухня. Мне казалось, на плоту ты говорил, что от усадьбы не осталось камня на камне, а враги Пожарских в поиске семейных реликвий уничтожили все. Я имел в виду семейный алтарь рядом с кладовой, которую им так и не удалось открыть. Когда покажешь ее мне, сейчас туда и отправимся. Но все равно придется пройти через особняк. Егор, какой он, родовой дом моего отца?» — тихо спросил внутренний попутчик, до этого не издававший ни звука. «Величественный», — коротко ответил я. Чем ближе мы подходили к строению, тем лучше было видно, какое оно ветхое и разрушенное. Окон практически не осталось, в рамах теперь жили огромные пауки, их паутины свисали с обветшалых рам, как старые занавески. Захотел пройти по первому этажу. Входных дверей не было. Судя по сгнившим обломкам, они валялись справа от входа. Я зашел в здание. Каждый шаг по старому каменному полу отдавался гулким эхом, разносящимся по некогда величественному особняку. Воздух в помещениях был влажный. По полу растеклись лужи, здесь явно текла крыша и не в одном месте. Хотя, возможно, все дело в близости моря. Комнаты внутри время тоже не пощадило. На некогда украшенных картинами и шелками стенах разрослась мохнатыми пятнами плесень. Влажность разъела штукатурку, превратив ее в пыль. Мебель, некогда изысканная, теперь рассыпалась на части. В главном зале стоял растрескавшийся камин, он был весь черен от сажи, рядом валялись книги, почти полностью превратившиеся в труху, лишь по кожаным обложкам можно было понять, что это они. «Куда нам?» — спросил я, когда оказался в огромной столовой, явно пристроенной одной из последних к старому особняку. «Давайте пойдем так», — он показал на дверь в конце комнаты, «только осторожнее, там пропасть, но зато путь в несколько раз короче». Небольшое крылечко стояло на самом краю скалы. Я посмотрел вниз, до воды было 50 метров. «Пока будешь падать, точно всю жизнь вспомнить успеешь». Здесь дул сильный восходящий ветер. Было влажно и пахло йодом. Мы прошли вдоль самого края, а потом Уваров начал уверенно спускаться по небольшой тропинке, проходившей прямо по склону скалы. Если бы он не повернул туда, никогда не подумал бы, что там можно пройти. Я прямо чувствую, что скоро узнаю семейные тайны», — сказал в голове Антон. «Будем надеяться, но все же я не доверяю этому Уварову». «Согласен, будем держать ухо востро. Помнишь, он тогда говорил, на плоту от усадьбы ничего не осталось, а она стоит практически целая. Так, небольшой косметический ремонт, и будет как новенькая. Может, он это говорил, чтобы заинтересовать? Как-то странно заинтересовывать развалинами, не находишь? Меня бы больше заинтересовало то, что я сейчас наблюдал воочию». Я остановился, на тропе лежал огромный булыжник, обойти его можно было только по самому краю. Я незаметно положил под него прихваченный с собой пороховой заряд, прикрыв другим камнем. «Теперь хочешь не хочешь, а чтобы пройти здесь, нужно обезвредить заряд, иначе будет сильный хлопок. Такой точно сильно напугает проходящего по тропе человека». «Антон, вы чего там застряли?» — окликнул меня Уваров, ушедший вперед. «Камень острый попался, чуть не порвал дорожный костюм», — сходу соврал я. «А долго еще идти?» «Нет, сейчас немного спустимся и будем на месте». «Хорошо, тогда вперед». Вскоре узкая тропа, идущая вдоль обрыва вниз, резко повернула к небольшой расщелине. Она вся заросла деревьями и кустарниками, так что сверху нельзя было бы разглядеть происходящее внутри. Со стороны моря тоже все было закрыто от лишних глаз. Мы пролезли через кусты, и нашему вниманию предстал огромный грот. Размером он был с хоккейный каток, а высота свода метров 10. Здесь явно раньше стояло какие-то строения, но оно было разрушено, и это сделало не время. «Мы пришли», — сказал Уваров, присаживаясь на ближайший большой камень. «Это родовой алтарь?» «Да, а вот там», — он показал на стену всю в рытвинах и небольших воронках, оставленных магией, «находится сокровищница рода Пожарских». Я прошел вперед. В центре грота стоял камень. Судя по множеству рун на его основании, это был алтарь. Вокруг валялись грубо обтесанные камни, из которых в прошлом было выложено строение над ним. Каждый год один камень самолично вытачивал патриарх рода. Он помещал его в кладку вокруг алтаря. Если же глава рода больше не мог этого сделать, то был обязан назначить преемника, а сам уйти на покой, пояснил мне Уваров. «Что мне делать? Только истинному представителю рода откроется семейная сокровищница», — он еще раз показал на стену грота. «Чего ты ждешь?» – нетерпеливо спросил Антон в голове. «Чувствую подставу», – ответил я. «От кого?» «От старого слуги. Не смеши меня. Если что, мы разделаемся с ним одной левой. Иди уже открывай, а если не хочешь, то освобождай тело, я сделаю это сам». «Спокойно. Сейчас все будет, главное не спешить», – успокоил я Антона и двинулся к стене. Сделал несколько шагов вперед. «Антон, вы ни разу не были в сокровищнице Минских?» – удивленно спросил Уваров. «Нет, я же не прошел инициацию, мне туда нельзя было заходить. Вы ни разу не видели, как это делал патриарх?» «Нет». «Понятно. Антон, вам нужно окропить алтарь своей кровью», – сказал слуга, «достаточно нескольких капель». Я чуть вытащил саблю из ножен и коснулся лезвия подушечкой безымянного пальца. Затем вытянул руку над камнем. Мгновение, и на алтарь упали несколько капель. В тот же миг он зажегся. Огонь горел красным магическим светом, языки пламени были не больше моей ладони. «Антон, поздравляю вас, это доказывает, что вы и вправду являетесь сыном Пожарского». Слуга встал с камня и поклонился. На его лице появилась улыбка, которая показалась мне неестественной. «Что дальше?» «Вставьте ключ», — сказал Уваров, вновь указав на стену, «а потом держите его. Впрочем, вы поймете, когда отпускать, о чем он говорит». «Какой еще ключ?» — раздался в голове голос Антона. «Я думаю, он говорит о единственной вещи, которая тебе досталась от отца, о моей сабле дыхания огня». «Думаю, да, других вариантов у меня все равно нет». Я подошел к стене по узкой дорожке, идущей прямо от алтаря. Ее явно натоптали не за одно десятилетие, все же 8 поколений. Увидел небольшую узкую щель на уровне живота. Достал в прошлом огненную саблю, вставил ее туда. Она все глубже и глубже заходила внутрь, пока не погрузилась по самую рукоять. Секунда, две. Ничего не происходит. «Это, наверное, антимагическое вещество, которое у нас в Горде. Давай его уберем и попробуем вновь», — предложил бывший владелец тела. «Антон, зачем? Ты теперь знаешь, где сокровищница, знаешь, как ее открыть. Вернем магию, и сделаешь это без лишних свидетелей». Я услышал шаги приближающегося слуги, но сейчас было не до него. Мне надо было убедить Антона не совершать глупостей. Нет, Егор, я хочу открыть ее сейчас. Подожди хотя бы месяц и вернешься сюда. Нет, не хочу столько ждать. Сейчас же освобождай мое тело. Я почувствовал, что начинаю заваливаться. Антон за все это время поднабрался сил. Он с легкостью начал отключать меня от рычагов управления телом. Вот засранец. Я понял, что оказался на вторых ролях. Антон, не твори дичь, одумайся. Егор, ты не понимаешь, я сейчас стою перед дверью, за которой получу ответы на многие интересующие вопросы. Не мели чушь, какие вопросы? Тебя за дверь влечет простое любопытство. Если даже и так, ты не помешаешь мне сейчас. Тогда хотя бы попробуй еще раз засунуть клинок, перед тем как выпускать из него антимагическое вещество, попросил я Антона. Ладно, но не думаю, что это что-то даст. Я почувствовал, как Антон обхватил покрепче рукоять и засунул ее назад в щель. Раздался оглушительный треск. Она открывается, завопил он. Похоже, алтарь проверял кровь на принадлежность к роду, а клинок сейчас проверил принадлежность души, предположил я. Да, Антон был очень доволен, но тут наше тело выгнуло дугой, а затем оно начало биться в конвульсиях. Антон, ты меня слышишь, что с тобой происходит? Черт возьми, закричал я. Никто не ответил. Послышались шаги Уварова за спиной, потом шуршание, и что-то холодное сомкнулось на моей шее. Затем я почувствовал, как пальцы на правой руке начали распрямлять и освободили их от сжимания гарды. Тело толкнули в сторону, оно упало. Молокосос, послышался голос Уварова над головой. Он сильно пнул тело Антона прямо в живот. Столько проблем из-за тебя, столько хлопот. Послышались шаги. Уваров зашел внутрь сокровищницы. Минут 15 слышались какие-то песенки счастливого слуги, то и дело двигающего что-то тяжелое по полу, возможно, сундуки. Уваров вышел. Как я обрадовался, когда мне позвонил Пестов и сказал, что встретил наследника Пожарских и он едет в колонии, а меня назначил сопровождающим. Мужчина закопошился, я услышал, как он растягивает мешок с едой, который нес от самой машины. Скорее всего, он освобождал его, чтобы забить трофеями. Вот чего стоило Пестову раньше мне сказать, как найти наследника. Я бы тебя выкрал еще при рождении, и ты бы, наконец, открыл мне сокровищницу. Но ничего, зато 20 с лишним лет я прожил в достатке и спокойствии, дожидаясь этого момента. Мужчина ненадолго прервался. Ты там еще жив? Он подошел ближе, я почувствовал, как слуга оголил запястье и попытался нащупать пульс. Тебе умирать нельзя, дорогой мой хозяин. Уваров злобно засмеялся, из-за этого обруча подчинения вышла смешная история, и подумать не мог, что меня спасешь ты. Хе-хе, судьба забавная штука, вот тебе суждено было открыть мне эту дверь, ты и открыл. Почувствовал, что Антон очнулся, попытался с ним начать диалог, но тщетно. Владелец тела встал и стоял без движения, очнулся, родименький. Так вот, тем временем продолжил слуга, мне понадобился ошейник, чтобы командовать тобой, но этот дрянной Вадим запросил взамен концентрат антимагического вещества. Вдобавок он оказался шпионом Крупского. Мдя не ожидал от него такой подставы, но ладно. Главное, ты сейчас мой. Хе-хе. Послышался звук закрывающейся двери сокровищницы. Надо еще направить твоих друзей по ложному следу. Скажу им, что тебя вызвал Дмитрий Романов, хочет с тобой отправиться в столицу. Точно, так и сделаю. А их в Новоархангельск отправлю ждать. Хе-хе. Почувствовал, как Уваров отстегнул вторую саблю и забрал ножны от первой. Затем загремело, это, наверное, закрывался магический затвор на двери хранилища. Забыл сознаться, Антон, это ведь я предал твоего отца. Мне правда обещали, что он не пострадает, а умрет Дмитрий, но случилась промашка. Как я тогда расстроился. Думал все, плакали мои денежки. А тут тело твоего отца вытаскивают с поля боя друзья. Я этому обрадовался. Хе-хе. Услышал, как мужчина открыл флягу и хлебнул. Я тогда такие похороны устроил для твоего батеньки, а все ради того, чтобы попробовать открыть это хранилище. Наплел друзьям, что его обязательно надо на ночь сюда притащить и оставить с саблей. Хе-хе. Сам пробрался и попробовал открыть, но тщетно. Огонь на алтаре зажегся, а вот ключ не сработал, прямо как у тебя в начале. Услышал, как Уваров ушел куда-то в сторону, потом раздался лязг цепей, на ногу надели что-то холодное. Не то чтобы я не доверял изобретению Пестова, просто всегда надо перестраховываться. Хе-хе, так на чем я остановился? А, ну так вот, я уж думал все пропало, Но Дмитрий Романов на похоронах взболтнул, что есть у Всеволода ребенок. Вот я и решил на службу к Пестову пойти, после того, как целый год пытался самолично открыть сокровищницу. Как там говорится, терпение и труд. Хе-хе, послышался лязг цепи. Эй, ты иди сюда, скомандовал слуга. Антон по-прежнему стоял как истукан. А да у тебя же ошейник не простой, а особый. Хе-хе, он реагирует только на команды владельца вот этого чудесного передатчика. Услышал, как мужчина зашуршал, потом виски обдала резкая боль. Иди сюда, повторил он. Антон повернулся и пошел в сторону голоса. Потом боль прекратилась. Послышался лязг цепей и удары молотка. Вот теперь другое дело. Все же хорошо, что я терпеливый, был бы менее сдержан, давно бы ушел от Пестова, естественно, обокрав напоследок. Хе-хе, ты мой золотой билет. Я опять ощутил резкую боль в висках, сразу попытался поговорить с владельцем тела или приказать ему что-то сделать, но безрезультатно. Будешь тут сидеть и охранять мою сокровищницу. Понятно? Спросил Уваров. Антон кивнул. Еда и вода здесь. Он швырнул что-то к ногам. Пока. Хе-хе. Резкая боль прекратилась. Слуга ходил по гроту, шорохи доносились то с одной стороны, то с другой, потом они прекратились. Прошло примерно полминуты, прежде чем я услышал приятный моему обостренному слуху хлопок, а затем крик. Что, сволочь, решил сухим из воды выйти, а вот нет, умри. Впрочем, возможно, мне стоило ему позавидовать. Вряд ли кто-то меня здесь найдет, телом я управлять не мог, а оставленной Уваровым еды и воды хватит только на пару дней.